После трагической ошибки в Венеции Лючия держалась от Джека подальше. Да и к фильму, по сути дела, повернулась спиной. От мира Макса делами картины занималась старинная знакомая Джека Эрика Штейнберг. С ней-то Джек разъезжал по городам, давая пресс-конференции и иным образом рассказывая народу про глотателя и чем он хорош. 2 месяца бесконечных переездов. После ночи в прямом эфире у Ларри Кинга Джек позвонил Лесли Оскар и пригласил ее на оскаровскую церемонию. «Чтоб ее блондинке пусто было», — подумал он. «Я очень польщена, Джек», — сказала Лесли. «Но что скажет Долорес? У нее тоже есть чувства. Кроме того, что я надену? Лесли, это Эммина ночь. Нет, Джек, это твоя ночь. Эмма умерла». «Почему бы тебе не пригласить мисс Вурц?» «Вурц? Ты шутишь?» «Джек, ну что мне эта церемония? Какого дьявола, скажи на милость, мне нужно от золотого, лысого и голого мужика, который к тому же держит в руках нечто длинное? Говорят, это меч, но лично я другого мнения». У Лесли Ослер всегда был особый взгляд на вещи. Наутро Джек позвонил Каролине Вурц и пригласил ее. «Я столько страшных историй читала про ваш Лос-Анджелес. Говорят, там стреляют», — сказала мисс Вурц. «Но ведь в день вручения премии там спокойно, правда?» «Да», — ответил Джек. «Хотя ранения получают многие, душевного свойства, так сказать. Ну, в таком случае мне надо сходить в кино, посмотреть этот твой фильм, не так ли? Я и много хорошего, и много плохого слышала о нем от разных людей. Кроме того, ты знаешь, Эмма не из моих любимых писателей. Фильм, мне кажется, очень ничего», — сказал Джек. Повисла пауза, словно бы Каролина все еще обдумывала его приглашение, а может, просто забыла, о чем Джек с ней говорит. Надо сказать, он немного обиделся, что она до сих пор не видела его фильма. В самом деле, 5 номинаций на «Оскар», его посмотрели все Джековы знакомые. «Тебе точно больше некого пригласить, Джек?» «Я уверена, ты мог бы найти спутницу помоложе», — сказала Каролина. «Я уже 2 года хожу к психиатру, так что несколько подрастерял форму», — признался Джек. «Боже мой!» — воскликнула она. «В самом деле, я обязательно с тобой пойду. Я уверена, если бы миссис Маквод была жива, она бы нас одобрила». «Вот уж правда. В яблочко. Это же миссис Маквод когда-то присоветовала Джеку взять мисс Вурц на Торонский кинофестиваль, где он был с Клаудией. А Каролина не поняла, что католики протестуют против совсем другого фильма, а не против самоубийства Юкио Мисими». Джек мог только гадать, какие номера подобного рода может отколоть мисс Вурц в Лос-Анджелесе. Например, за кого она примет Билли Кристалла? Джек сказал Каролине, что все организационные и финансовые вопросы берет на себя. Присутствие его бывшей учительницы на церемонии — лишняя реклама фильму. Как и тот факт, что Эмма Оустлер умерла и наказала Джеку сделать фильм из ее лучшей книги. Джек называл это «ассоциацией со смертью». Они пришлись весьма к месту. От них выиграли и Джек Бернс, и Мира Макс. Встал вопрос, что мисс Вурц наденет. Джек сказал, что его одевает Армани. Ему уже позвонили, он согласился. Так обычно и бывает в киномире. «Кто тебя одевает?» — спросила Вурц. «Армани — это модельер такой, Каролина. Одежду номинантам на «Оскар» шьют разные модные дизайнеры. Если у тебя есть какие-то предпочтения, скажи, я организую. Почему бы, кстати, и тебе не пошить что-нибудь у Армани?» «Думаю, я сама подберу себе одежду, если ты не против», — сказала Вурц. «У меня есть очень красивые вещи, подарки твоего папы. Он наверняка будет смотреть трансляцию. Он так гордится тобой. И я, конечно, хочу, чтобы он увидел меня в платье, которое выбрал мне сам. Ему будет неприятно, если я пойду в чем-то другом». «Отличная идея, конечно, и мысль правильная. Что отец Джека будет смотреть трансляцию, а мисс Вурц выберет платье специально для него. А еще скажи мне, пожалуйста, кто на что номинирован», — добавила Каролина. «Я обязательно посмотрю все». Джек задумался. Многие ли члены Академии с правом голоса столь же добросовестно подходят к просмотру фильмов, как учительница 3-го класса? Впрочем, когда на сеансах терапии дело дойдет до рассказа о получении «Оскара», доктор Гарсия сделает кислую мину и попеняет Джеку, мол, рассуждения о добросовестности лишние в его истории, а потому являются ненужным отступлением. Он сомневался, что всех оскаровских номинантов еще показывают в Торонто. Возможно, некоторые из этих фильмов и вовсе не шли в Канаде. Впрочем, он понимал, это не помешает мисс Вурц, если она решила посмотреть все, то так и сделает. Джек чуть было не перезвонил Лесли Оуслер, чтобы поблагодарить ее за идею пригласить мисс Вурц, но решил не рисковать. Вдруг трубку возьмет блондинка. В этой ситуации Джек не смог бы устоять перед искушением сказать этой суке: «Долорес, я просто хотел предупредить, что скоро вам доставят большую посылку. Это вся моя одежда. Я был бы очень благодарен, если бы вы слезли, повесили ее у меня в комнате, чтобы не помялась, а я скоро снова к вам приеду». Или что-нибудь в этом роде. Джек не стал звонить. Доктор Гарсия, знай она об этом, похвалила бы его за силу воли. Номер на две спальни во времена года в Беверли-Хиллз, именно туда из Каролины Вурц поместил Мирамакс, был больше, чем ее квартира. Так она сказала Джеку. В номере даже имелось пианино. Мисс Вурц очень нравилось играть на нем в белом банном халате с логотипом отеля на спине. Она сказала, что знает только гимны и школьные песни. Голос ее, впрочем, был по-прежнему звонок, и играла она хорошо. «Да нет, я плохо играю, не то что твой папа. Он все время меня дразнил. Каролина, у меня предложение. Чтобы лучше подчеркнуть свою неуверенность за инструментом, ты лучше не нажимай на клавиши пальцами, а дыши на них». «Порой он был такой весельчак, твой папа. Может, расскажешь мне еще немного о своей поездке? Например, про Копенгаген. Я никогда там не была». В неделю перед церемонией бывает очень много приемов. Поскольку Джек совершенно не пил, и его спутницей была школьная учительница, которой перевалило за 60, он полагал, что они не слишком хорошо вписываются в картину предоскаровской вакханалии. Однако на кое-какие приемы, где Джеку обязательно нужно было появиться, если он не хотел поссориться с рядом важных людей, они пошли. Впрочем, большую часть времени все равно проводили за разговором друг с другом. Джек сумел заставить себя пересказать множество болезненных эпизодов своей жизни доктору Гарсия. Этот опыт позволил ему держать себя в руках, когда он излагал мисс Вурц суть открытий, сделанных им во время второй поездки по Европе, особенно историю гибели Нильса Рингхофа, задуманной и подстроенной Алисой. Рассказывая о копенгагенской трагедии, Джек взял настолько нейтральный тон, что, казалось, он читает вслух роман, не имеющий к нему никакого отношения. Он ни разу не повысил голос, не проронил ни единой слезы, даже не моргнул ни разу. «Боже мой!» — только и смогла пролепетать в ответ мисс Вурц. Они были на приеме у Боба Букмана. Кроме Джека присутствовали и другие сценаристы, главные конкуренты Джека и Эммы. В его номинации Боб Букман занимался делами трех из них. Все это осталось фоном. Джек стоял в саду Боба со своей бывшей учительницей, экс-любовницей отца, заново переживая свои переезды из порта в порт на Северном море и Балтике. «Джек, пожалуйста, не пытайся преуменьшить ужас Стокгольма, только потому что в Копенгагене все было куда хуже. Рассказывай, как есть», — сказала ему мисс Вурц на другом таком же приеме. «И даже если ты спал с кем-нибудь в Осло, не скрывай от меня». Он так и сделал. Доктор Гарсия хорошо вышкалила его. Теперь он всегда рассказывал все от начала до конца. Джек с удивлением обнаружил, что может говорить обо всех этих чудовищных событиях, если его собеседник, вот как мисс Вурц, сочувствует ему. Он сомневался, что сможет повторить этот номер с Лесли Оустлер и ее гадкой блондинкой. Видимо, ему придется поорать и пустить слезу.